Ребекке ничего не было известно. «Тогда, 8 лет назад, я его не выдала», — сказала она. Чувствовалось, что ей тяжело было в этом признаваться, но я сотрудничала с полицией. «Как вы думаете, мне что-нибудь угрожает?» «Я ничего не могу вам сейчас ответить, но до тех пор, пока мы его не нашли, вам желательно поддерживать контакт с полицией Сан-Диего». Дэнс сообщила Ребекке свои номера в КБР и номер мобильного, а Ребекка пообещала ей подумать над тем, кто мог помогать Пеллу и кто может знать о том, куда он отправился. Закончив разговор с Ребеккой, Кэтрин набрала второй номер, который оказался номером Церкви Святого Братства в Портленде. Ее соединили с Линдой Уитфилд, которая также еще ничего не слышала о побеге. Однако ее реакция была совершенно иной. Вначале полное молчание, затем неразборчивое бормотание. Дэнс смогла расслышать только «Пресвятой Боже». Это была молитва, а не восклицание. Затем воцарилось молчание. «Алло!» — произнесла Кэтрин. «Да, я слушаю», — отозвалась Линда. Кэтрин задала ей те же самые вопросы, которые задавала до того Ребекке Шеффилд. Линда не имела никаких сведений от Пэлла в течение многих лет, хотя они поддерживали связь еще примерно на протяжении 1,5 лет после убийства семейства Кройтонов. В конце концов, она прекратила переписку и с тех пор больше ничего о нем не слышала. Точно так же ей ничего не было известно о том, где находится Саманта Маккой. Однако Линда тоже упомянула о звонке Мортона Негла. Кэтрин заверила ее, что им известно, кто он такой, и что он не является сообщником Пелла. Линда не имела ни малейшего представления о том, куда мог направиться Пелл, а также о том, кто мог быть его сообщником. «Мы не знаем, что он замышляет», — сказала ей Кэтрин. «У нас нет особых оснований полагать, что вы находитесь в опасности, тем не менее...» «О, Дэниел никогда не причинит мне вреда», — ответила та поспешно. «В любом случае, вам следует связаться с местным отделением полиции». «Хорошо, я об этом подумаю». Затем добавила: «Вы уже открыли горячую линию, по которой я могла бы позвонить и узнать, как развиваются события?» «Ничего подобного мы не делали, но представители прессы довольно оперативно освещают события. Вы сможете узнавать все подробности примерно с той же скоростью, как мы будем их получать». «У моего брата нет телевизора». «Нет телевизора? Что ж, в таком случае, если произойдет действительно нечто важное, я дам вам знать. И если вы что-то еще вспомните, пожалуйста, позвоните». Дэнс назвала ей номера телефонов и повесила трубку. Через несколько мгновений в комнату вошел Чарльз Овербай. «Пресс-конференция прошла вроде неплохо. Правда, мне задали несколько провокационных вопросов. Их всегда задают, но я с ними справился. Всегда на шаг опережал их. Видите?» Он кивнул на телевизор в углу. Никому не пришло в голову прибавить звук, чтобы послушать его выступление. «Пропустили, Чарльз. Были заняты звонками по телефону». «Кто это такой?» — спросил Овербай, пристально всматриваясь в Негла, словно в какого-то знакомого, имя которого никак не мог припомнить. Дэнс познакомила их, и литератор как-то мгновенно исчез из ее поля зрения. «Есть какое-нибудь продвижение?» Взгляд на карты. «Пока ничего», — ответила Дэнс. Затем сообщила, что созвонилась с двумя женщинами, когда-то состоявшими в семье Пелла, одна из Сан-Диего, вторая из Портленда, и в данный момент мы пытаемся отыскать третью. По крайней мере, нам удалось установить, что первые две не являются сообщницами Пелла. «Потому что вы им поверили?» — спросил Овербай. «Вы определили их невиновность по интонации?» Все присутствовавшие промолчали. Пришлось Дэнс показать шефу, что он не заметил очевидного. Не думаю, чтобы они смогли подложить взрывчатку и успеть вернуться домой. Короткая пауза. Затем Овербай пробормотал: «О, вы звонили им домой. Вы не упомянули об этом». Кэтрин Дэнс, в прошлом репортер и консультант присяжных, хорошо знала правила статусных игр и потому, стараясь не встретиться взглядом с Ти-Джеем, ответила Овербаю: «Вы правы, Чарльз, я забыл, извините». Шеф повернулся к О'Нилу. «Очень сложное дело, Майкл. Масса всяких неожиданностей. Рад, что у тебя есть возможность оказать нам помощь. А я рад сделать все, что в моих силах». «Вот то лучшее, на что был способен Овербай. С помощью слов «оказать нам помощь» дать понять, кто здесь главный, и в то же время подчеркнуть, что и управление шерифа выполняет важную функцию, чтобы было на кого свалить вину». Тут Овербай сообщил, что ему нужно срочно вернуться к себе в кабинет, и вышел из комнаты. Дэнс вновь вернулась к беседе с Мортоном Неглом. «У вас есть какие-нибудь материалы о Пелле?»